пашем, сажаем овощи. И так каждый год, каждый день, весной, летом, осенью, зимой, во время ветра и снега. Разве у нас выпадает свободное время, чтобы, как вы, посидеть и посудачить? У нас на поле есть только шалаш, в котором мы скрываемся от жары, когда наша лошадь отдыхает. Но зато каких в это время мы не наслушаемся историй. Вот, например, в прошлую зиму несколько дней подряд шел снег и покрыл землю толщиной в 3-4 чи. В тот день я встала рано, еще не успела выйти из дому, как вдруг слышу возле нашего дома треск. Мне показалось, будто кто-то ломает хворост. Сначала я подумала, что это вор, но потом прильнула к окну и выглянула наружу. Оказалось, кто-то незнакомый, не из наших деревенских. «Это, наверное, был прохожий», — высказала предположение матушка Дзя. «Видимо, он озяб, а согреться было негде. Вот он и решил наломать хворосту и развести костер. Такое бывает, это неудивительно». «В том-то и дело, что это оказался не прохожий, а то и удивляться было бы нечему», — возразила бабушка Лю. «Вы представляете себе, кто это был?» «Барышня, лет 17-18. Волосы ее были гладко причесаны и блестели, будто смазанные жиром. Одета она была в ярко-красную кофту и белую юбку из узорчатого шелка. «Не тревожьте старую госпожу! Не пугайте ее!» — послышался в этот момент крик снаружи. «В чем дело?» — торопливо спросила матушка Дзя. «В конюшне на южном дворе произошел пожар», — доложила девочка-служанка. «Но беспокоиться нечего, его уже потушили». Матушка Дзя была труслива от природы. Услышав слова служанки, она поспешно вскочила с места и, опираясь на руки девушек, вышла на террасу. В юго-восточной стороне виднелось зарево. Матушка Дзя приказала поскорее зажечь благовоние и молиться Богу огня. «Пожар уже потушили! Не беспокойтесь, почтенная госпожа!» — сказала торопливо, подбегая к ней госпожа Ван. «Идите к себе!» Бао Юй, между тем, спросил бабушку Лю. «Зачем эта девушка среди снега ломала хворост? Может быть, она замерзла или простудилась?» «Помолчи!» — прикрикнула на него матушка Дзя. «Только заговорили о хворосте, вспыхнул пожар. А ты опять вздумал расспрашивать? Лучше поговорим о чем-нибудь другом». Бао Юй был недоволен, что его прервали, но пришлось повиноваться. Между тем бабушка Лю немного подумала и продолжала рассказывать. «К востоку от нашей деревни живет одна старушка, которой сейчас 90 лет. Она ест только постную пищу, каждый день читает молитвы, и этим растрогала богиню Гуань-инь, буддийская богиня милосердия. Однажды богиня явилась к ней во сне и сказала: «Ты такая богомольная, но тебе было суждено не иметь потомства. Я доложила о тебе яшмовому владыке, и он сказал, что у тебя будет внук». У этой старушки был один сын, а у сына тоже был сын, который умер в возрасте 17 или 18 лет. Как его оплакивали. Но потом, через некоторое время, родился другой сын. В нынешнем году ему исполнилось 13, а то и 14 лет. Какой же он румяный, пышный, здоровый да умный. Но скажите после этого, что нет всемогущего Будды. На матушку Дзя этот рассказ произвел поразительное впечатление. Даже госпожа Ван, не особенно верившая в чудеса, внимательно слушала. Однако и на Бао Юя сильно подействовала история с девушкой, собиравшей хворост, и он задумался. Тан Чунь поняла его состояние.